Как мышки жениха искали. Таиландская сказка. Жила на свете одна очень хорошенькая мышка. Когда настало ей время выходить замуж, родители сказали: «Мы найдем для тебя самого сильного на земле мужа». «Да, да». И с этими словами мышь-отец и мышь-мать вылезли из своей темной норки и отправились искать дочке могущественного мужа. Взглянув на небо, мать-мышка сказала: «Я думаю, что сильнее солнца на свете никого нет. Давай посватаем свою дочь за солнце». «Давай, давай». Мышь-отец не стал спорить с женой. Тогда мышь-мать пропищала нежным голоском: «Солнце, солнце, возьми нашу дочь в жены. Да. Красивее ее ты не найдешь никого на свете». «Да». Солнце обрадовалось, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласилось жениться на мышке. Но тут мышь-отец спросил его на всякий случай: «Скажи, солнце, это верно, что сильнее тебя никого нет?» Солнце сказало: «Сильнее меня только ветер. Когда он дует, меня застилают тучи, и я перестаю светить». «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу дочь». «Да, да». И мыши отправились искать ветер. В полдень нашли они за горою ветер. «Ой, ветер! Возьми нашу дочь в жены! Красивее ее ты не найдешь никого на свете!» «Не найдешь!» Ветер обрадовался, что у него будет такая красивая жена, и сразу же согласился жениться на мышке. Но осторожный мышь-отец спросил на всякий случай: «А это правда, что сильнее тебя на земле никого нет?» Ветер сказал: «Сильнее меня только придорожный камень. С утра до вечера я дую на него, а с места так и не сдвину». «Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь». «Да уж, да уж», сказали мыши и отправились искать придорожный камень. Когда же они нашли его, мышь-мать пропищала: «Камень, камень, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь». «Не найдешь». Обрадовался камень, что у него будет такая красивая жена. Но хитрый мышь-отец спросил на всякий случай: «А правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?» Камень сказал: «Сильнее меня буйвол из ближнего селения. Каждый день точит он об меня свои рога, и я ничего не могу поделать вот с ним». «Тебе раз». «Ну тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу-дочь». «Да уж, пожалуй». Вот. И мыши отправились в ближнее селение. Они нашли буйвола в стойле, и мышь-мать пропищала: «Буйвол, о, буйвол, возьми нашу дочь в жены. Красивее ее никого не найдешь». Буйвол обрадовался и согласился, но умный отец невесты спросил: «А правда ли, что сильнее тебя никого нет на свете?» Буйвол ответил: «Сильнее меня только кнут». «Ну вот тебе». «Я всегда его слушаюсь». Тогда мышь-мать воскликнула: не отдадим. И, разыскав в стойле кнут, мыши закричали. Кнут! Сильнее тебя никого нет на свете. Возьми замуж нашу красавицу-дочку. Возьми, наконец. Возьми. Кнут сказал. В углу этого стойла живет какой-то зверь. Каждую ночь он грызет меня, и я ничего не могу с ним поделать. Этот зверь сильнее меня. Мышь-мать и мышь-отец бросились в угол и сразу же нашли небольшую норку. Из норки выглядывала мордочка молодого красивого мышонка. Так вот, кто сильнее всех на свете! О, сильнейший, женись на нашей дочке! Женись! Красивее ее на земле нет никого! Довольный мышонок, конечно, согласился жениться на красавице-мышке. В тот же день состоялась веселая свадьба с музыкантами. На свадьбу пришли и солнце, и ветер, и камень, и буйвол, и кнут. Каждому новому гостю невеста-мышка говорила. Поздравьте меня, сильнее моего мужа нет никого на свете.